и, оставив на целые сутки без пищи, заперли в мрачном, совершенно пустом чулане. После гневного выпада перед судьями он тотчас стих и, улыбаясь, покачивая головой, оглядывал свою одежду, покрытую кровью и грязью. Скорчившись, сидел он в кандалах на полу, у стены пустой, но не совсем темной комнатушки. Аман, министр Артаксеркса, посетил его. У него был крючковатый нос и жестокий надменный голос господина фон Пфлуга. Явился и Голиаф, жестом господина фон Гайсберга, неловко, игриво и больно хлопнул его по плечу. Приходили и другие, те, что поприветливей, беседовали наполовину на швабском, наполовину на древнееврейском наречии. Явился верный Элиазар Цефле, Авраам в образе Иоганна Даниэля, Гарпрехта спорил с Богом о справедливости. Приходили и те, что являлись Ноэми. Исаия пророк хулил и умиротворял сердитым голосом дяди. Запутавшись пышными волосами в ветвях, висел Авессалом. Только волосы были седые, а лицо под ними его собственное. Но вот опять на пороге кто-то затявкал, заскулил, зарычал. Ах, опять это городской викарий Гофман, восхваляющий благодать аугсбургского исповедания. Да, ревностный духовный пастырь пожаловал вновь, полагая, что теперь-то жаркое распарилось и размягчилось в самый раз. Однако Зюс отнюдь не был расположен нынче вести с ним дискуссию. Грубый голос викария вспугнул другие, более нежные голоса, звучавшие в нем. Мягко, без тени иронии, попросил он оставить его в покое. Он готов завещать евангелической церкви 10 000 талеров за труды, только бы его оставили в покое. В гневе удалился обескураженный пастырь. На смену явился другой нежданный посетитель, изящный пожилой господин, одетый очень скромно, но в высшей степени элегантно. У него узкий, вытянутый, как у борзой, череп, он поводит носом, принюхивается. Это отец вдовствующей герцогини, старый князь Турн и Таксис. Он не мог успокоиться, не мог усидеть в Голландии. Это не годится, нельзя допустить, чтобы казнили Зюса, человека, которого посещала его дочь, которому сам он подавал руку, человека, от которого католическая церковь, хоть и неофициально, но на виду у всех дворов, принимала услуги. Нет, это несовместимо с его взглядами на куртуазность. Он слишком тонко воспитан, чтобы позволить нечто подобное. Человек, которого так приближаешь к себе, становится в некотором роде аристократом. Такт, приличие, правила света требуют, чтобы его не допустили до соприкосновения с виселицей. Старый князь сам инкогнито под именем барона Нейгофа отправился в Штутгарт. Он всегда терпеть не мог еврея. Он так и не простил ему, что желтая гостиная в Монбижу убила его желтый фрак, а темно-малиновая ливрея слуг во дворце на Зейгасе и его темно-малиновый кафтан. Но хороший тон не позволяет радоваться чужому несчастью. И уж во всяком случае, ему больше нечего опасаться, что антураж Зюса затмит его. Он явился с определенным планом. Он поможет Зюсу бежать, как помог бегству Ремхенгена. С евреем дело будет сложнее, но он твердо решил не щадить ни средств, ни стараний. Быть может, этому антипатичному старому мужлану и простофиле регенту, в конце концов, даже приятнее на такой манер избавиться от еврея. Как бы то ни было, ехать надо. Только он поставит одно условие. Тратить столько стараний на еврея опять-таки не годится. Значит, Зюс не может оставаться евреем. Он должен, и при таких плачевных обстоятельствах он вряд ли будет упрямиться, он непременно должен креститься. Какая удача, какой триумф для католической церкви, принять в свое лоно этого ловкого финансиста и прожженного политика. Кстати, он много благовоспитаннее, нежели большинство швабских горе-аристократов. С отвращением отшатнулся элегантный князь после того, как, улыбаясь и радуясь приготовленному сюрпризу, переступил порог. Что же это такое? На полу сидел старый сгорбленный жид. И это финанс-директор? И это знаменитый Селадон? Ему стало не по себе, как будто сам он тоже выпачкался в грязи. Зюс увидел лицо посетителя. «Да», — сказал он с еле уловимой усмешкой, — «да, это я, ваша светлость». В чулане поставили нары, стул и стол. Князь присел осторожно, ему было очень не по себе. Он не мог найти ничего общего между человеком, который, скорчившись, сидел на полу, и элегантным кавалером, сохранившимся у него в памяти.